Глава 68. Теперь они знали все. Имена преступников, деяния и отягчающие обстоятельства. Однако Ивана не хотела арестовывать Рошель и ее банду. И была права. Это наверняка застопорило бы расследование и уж точно не позволило бы раскрыть убийцу, нападавшего на посланников. Единственное, что мог добиться Ньяман, это признание в попытке убийства Ивана Богдановича. Ну и еще, вероятно, в убийстве сезонника Марселя. Но этим все и ограничится. Палач Самуэля, Якоба и Циммермана бесследно растворится в пространстве, а Ньяман с Иваной так и не смогут установить, что им двигало. Убийца преследовал фанатиков, которые в ответ также безбоязненно прибегали к жестокости. И в этом беспросветном мраке полицейские пришли к соглашению. В первую очередь нужно раскрыть их тайну, в чем бы она ни крылась. Во фресках, в прошлом этой секты или в незаконной практике самозванного патолога-анатома. Пока молодая славянка принимала душ, Ньяман размышлял. Не о расследовании, о ней. Он чуть было не потерял ее, и теперь даже сам того не сознавая, связал это с прошлым. С той ужасной смертью, которую однажды уже пережил, которая настигла его в русле горной речушки Гернона. Оценивать случившееся можно было двояко. Ивана стала его подопечной. Впервые он спас ее, когда она убила своего мерзавца-сожителя, застав его со шприцем в руке. Он собирался вколоть дозу героина их родному 4-летнему сыну. Вторично он спас ее, заставив пройти курс лечения от наркозависимости, затем сдать экзамены на бакалавра, после чего послал в Кан-Эклюз, в школу офицеров полиции. И, наконец, он спас ее от убийственной скуки в комиссариате Версаля, предложив перейти к нему в центр по борьбе с особо тяжкими преступлениями. Он считал, что там для нее самое подходящее место. Однако во всем этом была и скрытая сторона. Действуя таким образом, Ньяман спасал не только Ивану, но и самого себя. Майор вернулся из ада, ада преступников, но также и своего личного, потайного, запретного, отмеченного беспредельной жестокостью. И с помощью Иваны он обрел свой путь, свое жизненное оправдание. Это она, возникнув в жизни Ньямана, вытащила его из бездны, помогла возродиться. Ньяман сидел в коридоре жандармерии и улыбался про себя, растроганный шумом воды за дверью душевой. Он воображал, как его подопечная, тоненькая мраморная фигурка в стиле Дега, смывает с себя остатки липкого виноградного сусла, обретает первозданную белизну. И был счастлив. Теперь Ивана снова рядом с ним, и они снова пойдут в бой вместе, бок о бок. Опасность сместилась. Отныне они будут сообща терроризировать террористов, как говаривал старый добряк Паскуа. Именно так. Коп стареющий, но все еще не утративший быстрой реакции. И заботливо возвращенная им молодая ученица. «Я готова». Подняв глаза, он обнаружил ее перед собой, облаченную в тряпки, которые нашлись в жандармерии, то ли кем-то забытые, то ли реквизированные, а может, снятые с самоубийцы. Красная куртка с тремя белыми полосками на каждом плече, черные треники и сильно изношенные аэродинамические кроссовки. Все вместе более или менее подходило к ее хрупкой фигурке и острому личику, сейчас раскрасневшемуся от горячего душа. «Ну что, пошли?» — нетерпеливо сказала она. И, схватив протянутую кобуру, сунула туда Зигзауэр СП-2022, предварительно загнав пулю в ствол. Ньяман, который раздобыл для нее этот пистолет, понадеялся, что она все-таки поставила его на предохранитель. Сыщик глядел, как Ивана это проделывает, и у него сжималось сердце. Сейчас она походила на гранату с выдернутой чекой, готовую взорваться. У нее убили приятеля. Ее чуть не утопили в тоннах виноградной жижи. А что касается душевных переживаний, то выяснилось, что ей лгали, что ее предали, растоптали ее надежду обрести хоть малую талику душевного покоя среди этих истово верующих людей. И теперь Ивану подстегивала свирепая жажда мести. Ньяман понятия не имел о том, как им действовать дальше, но не осмеливался признаться ей в этом. Была полночь. Они находились на дне пропасти, в жерле раскаленного вулкана. И что у них было в активе? 4 трупа, фанатичка во главе целого эскадрона смерти и убийца, который мстил посланникам и которого активно разыскивали те, кому он угрожал. И все это происходило под самым носом у полицейских, но без их участия. Он уже собрался было разъяснить ситуацию этой маленькой фурии, как вдруг позвонила Деснос, и ее сообщение позволило ему сохранить лицо. «Я нахожусь в мэрии Бразона». Ньяман хоть убей не мог вспомнить, какие приказы он ей отдал. «Что ты там делаешь?» «Иду по следу Циммермана». «Ты что, ищешь его свидетельство о браке?» «Похоже, я раскопала правду». «То есть?» «Приезжайте, я вам кое-что покажу. Так будет проще».